Например, всунуть руку между тарелок и держать ее там до тех пор, пока не кончится завод. Но внезапно она остановилась сама по себе. Тарелки соприкоснулись в последний раз. Дзинь! И затем снова разошлись в исходное положение. Медь мерцала в темноте. Скалились грязные желтые обезьяньи зубы. Дом вновь погрузился в тишину. Его мама повернулась в постели и эхом отозвалась на храп Билла. Хелл вернулся в свою постель и натянул на себя одеяло. Его сердце билось, как сумасшедшее, и он подумал: «Я отнесу ее завтра в чулан. Она мне не нужна». Но на следующий день он забыл о своем намерении, так как его мать не пошла на работу. Була была мертва. Мать не сказала им, что же в точности произошло. Это был несчастный случай. Вот все, что она сказала им. Но в тот день Билл купил газету по пути домой из школы и контрабандой пронес в их комнату под рубашкой четвертую страницу. Запинаясь, Билл прочел статью Хеллу, пока мать готовила ужин на кухне. Но Хелл и сам мог прочесть заголовок. «Двое застрелены в квартире». Була МакКефери, 19 лет, и Салли Тремонт, 20 лет, застрелены знакомым мисс МакКефери Леонардом Уайтом, 25 лет, в результате спора о том, кто пойдет за заказанной китайской едой. Мисс Тремонт скончалась в приемном покое Хартфордской больницы. Сообщается, что Була МакКефери умерла на месте. Хелл Шелбурн подумал, что это выглядело так, будто Була просто исчезла на страницах одного из своих журналов с детективными историями, и мурашки побежали у него по спине, а сердце сжалось. Затем он внезапно осознал, что выстрелы прозвучали примерно в то же время, когда обезьяна «Хелл» позвала Терри сонным голосом. «Ты идешь?» Он выплюнул пасту в раковину и прополоскал рот. «Да», — ответил он. Еще раньше он положил обезьяну в чемодан и запер его. Они летят обратно в Техас через 2 или 3 дня, но прежде чем они уедут, он избавится от этого проклятого создания навсегда. Каким-нибудь способом. «Ты был очень груб с Деннисом сегодня», — сказала Терри из темноты. «Мне кажется, что Деннису именно сейчас было необходимо, чтобы кто-нибудь был с ним резок. Он начал выходить из-под контроля. Я не хочу, чтобы это плохо кончилось». «С психологической точки зрения, побои едва ли приносят пользу и могут...» «Я не бил его, Терри, ради бога!» «Укрепить родительский авторитет». «Только не надо мне излагать всю эту психологическую ерунду», — сердито сказал Хелл. «Я вижу, ты не хочешь обсуждать это». Ее голос был холоден. «Я также сказал ему, чтобы он вышвырнул из дома наркотики». «Ты сказал?» На этот раз ее голос звучал встревоженно. «И как он это воспринял? Что он ответил?» «Ну же, Терри, что он мог сказать мне? Отгадай. У тебя достаточно вдохновения?» «Хелл, что случилось с тобой? Ты не такой, как обычно. Что-то не так?» «Все в порядке. — ответил он, думая о запертой в чемодане обезьяне.